Глава 16. Чайник чая. «Да нет же!» — устало сказал доктор Ботвинг. «Это невозможно. В соответствии со всеми правилами логики и разума это невозможно». «Но это произошло, доктор Ботвинг», — сказал Роджерс. Четверо мужчин собрались у камина в библиотеке. Под воздействием случившегося несчастья были забыты ранги и титулы, и Брикс, без приглашения, сел рядом со всеми. Он был страшно бледен, а его руки неудержимо тряслись. Что касается остальных, то Джулиус будто остолбенел. Взгляд у него был стеклянный, а движения медленные и неуверенные. Ботвинг резко опустился в кресло, словно сдувшийся воздушный шар. Даже его круглые полные щеки обвисли и приобрели желтоватый оттенок, которого на них прежде не было. Что до Роджерса, то его лицо не выражало ничего, кроме бесконечной усталости. Он автоматическим движением стал сворачивать папиросу, но, покончив с этим, так и не закурил. Вместо этого он сидел, уставившись на маленький бумажный цилиндр в своей руке, словно недоумевал, откуда тот в ней взялся. «Это какой-то абсурд!» — почти раздраженно запротестовал доктор Ботвинг. «Миссис Карстерс, вы только подумайте!» «Я вас не понимаю», — мрачно сказал Джулиус. «Если по дому разгуливает маньяк, который убивает людей, то по какой причине миссис Карстерс должна быть в большей безопасности, чем остальные?» «Если это маньяк, то ни для чего нет никаких причин. Это логично. Это я могу понять. Но я не увидел здесь признаков мании. Напротив, я предполагал, что убийца в здравом уме. И, исходя из этого предположения, было лишь два человека, всего два, чьи жизни я был готов считать надежно защищенными. Это миссис Карстерс и вы, сэр Джулиус. Но теперь...» Он пожал плечами и умолк. «А могу я спросить, сэр, с чего это вы впутываете мое имя в это дело? Неважно, из каких предположений?» — спросил Джулиус. «Вы что, намекаете, это ни к чему нас не приведет?» — вмешался Роджерс. «Давайте придерживаться фактов. Миссис Карстерс умерла, по-видимому, совершенно таким же образом, как и мистер Роберт Уорбек, от отравления цианидом». «Несомненно, это был цианид», — тихо сказал доктор Ботвинг. «Придется провести анализ в установленном порядке», — продолжал детектив. «Но все улики свидетельствуют о том, что она выпила яд вместе с чаем. Мы знаем, что где-то в доме находится флакон этого яда. Но хотя я тщательно обыскал ее комнату, я не смог его там найти. Следовательно, мы можем допустить, что она не сделала этого по собственной воле. В таком случае яд уже был в чае до того, как миссис Карстерс принесла его в свою комнату». Роджерс умолк и откашлялся. Когда он вновь заговорил усталым, невыразительным голосом, Брикса начала бить дрожь. «Мы кое-что знаем о происхождении этого чая», — сказал Роджерс. «Он был приготовлен не для миссис Карстерс, а для леди Камиллы Прендергаст. И покойная отнесла его к ней в комнату. По-видимому, то, что по чистой случайности леди Камилла спала, побудило миссис Карстерс выпить чай вместо нее». «Но зачем ей было это делать?» — перебил доктор Ботвинг. «Чай был приготовлен для нее здесь. Мне кажется совершенно неестественным». «Я лишь рассматриваю факты», — холодно сказал Роджерс. Я еще не беседовал с леди Камиллой на эту тему. Но если она действительно спала, когда к ней пришла миссис Карстерс, так же, как тогда, когда пришли мы, то факты кажутся достаточно ясными. Из этого следует, что если чай был намеренно отравлен, то он должен был убить не миссис Карстерс, а леди Камиллу. Теперь вот что. Свежий чай заварили в кухне. «Клянусь богом, сэр, я ничего в него не клал!» — вскричал Брикс. «Заварили в кухне», — неумолимо повторил Роджерс. «Сюда его принес Брикс и передал его миссис Карстерс. Насколько нам известно, она не выпускала поднос из рук до своей смерти. Брикс...» Он резко повернулся к побелевшему дворецкому. «Это ведь вы заваривали чай?» «Да, мистер Роджерс», — ответил Брикс почти шепотом. «То есть я... Да, это я его заварил». «С вами кто-то был в это время? Кухарка. Где она была?» «Она и остальные слуги пили чай в комнате экономки. Я был совсем один». Роджерс посмотрел на него бесконечно усталым взглядом, в котором мелькнуло сочувствие. «Знаете, вам лучше говорить правду», — сказал он. «Кто еще был с вами в кухне?» После нескольких секунд молчания, которые показались очень долгими, Брикс сказал сдавленным голосом. «Какое-то время со мной была моя дочь». Вновь последовало молчание. И тут Роджерс снова вспомнил, что держит папиросу. Он разгладил помятую бумагу, сунул папиросу в рот, закурил, выдохнул облачко едкого дыма и спросил. «Какое участие она принимала в заваривании чая?» Собравшимся у камина мужчинам пришлось напрячь слух, чтобы разобрать ответ. Брикс низко опустил голову и заговорил почти шепотом. Слова беспорядочно срывались с его побелевших губ. «Я нарезал хлеб для бутербродов на кухонном столе», — сказал он, — «когда вошла моя дочь. Чайник был на плите позади меня и как раз закипал. Она спросила, для кого чай, и я ей ответил. Я уже подогрел заварочный чайник и насыпал в него чай из той же чайницы, из которой заваривал чай для вас. Потом чайник вскипел, и она спросила, не налить ли кипятка в заварочный чайник. Чтобы самому не хлопотать, я ответил «да». Я даже не обернулся. Она налила кипяток в заварочный чайник, поставила его на поднос со мной рядом и вышла. Это все, джентльмены». Он резко умолк и закрыл лицо руками. «Но я все равно говорю, что это невозможно!» — воскликнул доктор Ботвинг. «Благодарю вас, сэр», — слабо прошептал Брикс. Затем он через силу поднялся на ноги. «Если вы меня извините, — сказал он, — я сейчас удалюсь. У меня много работы и... Минутку, Брикс, — сказал Роджерс. Прежде чем вы уйдете, есть еще кое-что, о чем я хочу вас спросить. Изначально именно вы сказали нам, что миссис Карстерс отнесла чай, предназначавшийся для леди Камиллы, в свою комнату. Вы получили эти сведения от вашей дочери? Да, мистер Роджерс. Она сказала об этом мне. А я передал то же самое вам. Похоже, что ваша дочь сильно замешана в этом деле. Я не могу поверить, что она имела к этому какое-то отношение, мистер Роджерс. Это ей придется объяснить соответствующим органам в надлежащее время. Где она сейчас? В своей комнате, полагаю. Вы хотите ее видеть? Детектив минуту колебался. Да, наконец сказал он. Попросите ее немедленно спуститься сюда. И вы не должны ничего ей говорить о том, что произошло. Вам ясно? Хорошо, мистер Роджерс. После ухода Брикса Роджерс повернулся к Джулиусу. «Как я уже сказал вам сегодня, сэр Джулиус, моя задача — охранять вас. Я больше не считаю себя ответственным за это дело. Ждать прибытия местной полиции осталось недолго, и проводить расследование — это их работа. Но я считаю, что мой долг офицера полиции — дать им как можно более полный отчет о фактах. Это единственная причина, по которой я предложил расспросить эту молодую женщину. Как я понимаю, у вас нет возражений? «Действуйте, как считаете нужным», — коротко ответил Джулиус. «Вы не против?» — спросил доктор Ботвинг. «Если я буду присутствовать при вашей встрече с этой девушкой, мне это было бы крайне интересно». «При условии, что вы не станете пытаться участвовать в разговоре, сэр, я могу вам это разрешить». «Я вам очень признателен. Я никак не могу взять в толк, зачем дочери достойного Брикса пытаться отравить леди Камиллу». «Вполне себе мотив», — проворчал Джулиус. «Две женщины и один мужчина». Он встал. «Я пойду к себе», — объявил он. Роджерс встревожился. «Не уверен, сэр Джулиус, что я могу позволить вам...» — начал он. «Скрыться от ваших глаз, вы хотите сказать?» «Я о себе позабочусь. Запрусь в комнате на ключ». Прежде чем сержант успел возразить, Джулиус ушел. «Две женщины и один мужчина», — пробормотал доктор Ботвинг, когда за ним закрылась дверь. «Это, конечно, осложнение. Признаю, что я этого не предвидел. А вы согласны с этой теорией, сержант Роджерс?» Роджерс с совершенно измученным видом ответил. «Меня сейчас не заботят теории, сэр. Мое дело — просто собрать все факты, которые привлекли мое внимание, и передать их соответствующим лицам». «Ах да, факты. Может быть, это лучший метод, если вы сможете его придерживаться. Сам же я не способен избежать логических рассуждений, а это очень утомляет, особенно когда приводит к абсурдным выводам. Но, кстати, о фактах. Был один маленький факт касательно миссис Карстерс, который вы не упомянули в вашем превосходном резюме этого дела». «Резюме. Краткое изложение. Французский». «Да?» «Полагаю, это совершенно незначительный факт, но вы заметили, что туфли у нее были мокрые?» «Заметил. На ковре остались следы, и они указывают на то, что она подходила к французскому окну в своей комнате и ненадолго выходила на балкон. Там все еще много подтаявшего снега». «Благодарю. Вы установили факт, который объясняет состояние ее обуви, хотя не установили причину, объясняющую этот факт. Это вы оставляете другим, как и положено. Можно многое сказать о принципе разделения труда, не так ли?» Сержант решил, что этот вопрос не требует ответа, и они больше ничего не говорили друг другу, пока через несколько минут в комнату не вошла Сьюзен. «Вы хотели меня видеть?» — отрывисто спросила она. «Да, хотел. Присядьте, миссис Уорбек». «Либер Гот!» — воскликнул доктор Ботвинг. «Либер Гот! Боже мой, немецкий!» «Доктор Ботвинг», — строго сказал Роджерс, — «если вы хотите остаться здесь, вы не должны вмешиваться». «Мои глубочайшие извинения, сержант. Это не повторится, я обещаю». Роджерс снова повернулся к Сьюзан. «Насколько я понимаю, недавно вы были в кухне, когда ваш отец готовил чай для леди Камиллы Прендергаст». «Верно». Сьюзан выглядела искренне озадаченной, но ее взгляд был настороженным и дерзким. «Он говорит, что вы помогли ему заварить чай. Это так?» «Я только налила кипяток в чайник». «И все?» «Да, конечно, все. Чайник уже вскипел, а папа нарезал хлеб для бутербродов, и я спросила, налить кипятка в чайник, и он сказал «да». Ну, я и налила». Последовала долгая тревожная пауза, и Сьюзан испуганно добавила. «С чаем ведь все было в порядке?» «В нем был яд», — коротко ответил Роджерс. Она резко поднесла ладонь ко рту, словно желая подавить крик. «Яд?» — прошептала она. «В чае, который приготовил папа?» «В чае, который вы приготовили вместе». «Ну, я ничего не сделала, говорю же вам. Только налила туда кипяток, когда папа меня попросил. С чего мне хотеть кого-то отравить?» «Вы знали, что чай предназначался для леди Камиллы?» «С ней что-нибудь случилось?» — торопливо спросила Сьюзан. «С леди Камиллой ничего не случилось. Вы отлично знаете, что она не пила этот чай. Его выпила миссис Карстерс». «А с ней что случилось?» Лицо девушки снова стало холодным и недовольным. «Миссис Карстерс мертва». «Что ж, это ведь не моя вина, так?» Теперь она выказывала не больше эмоций, чем если бы ее несправедливо упрекнули в том, что она разбила фарфоровую чашку. «Что вы делали у двери в комнату леди Камиллы?» Внезапно спросил Роджерс. «Я поднялась туда, потому что хотела с ней поговорить». «И о чем вам было говорить с леди Камиллой?» «Я ей наговорила всякого сегодня утром, когда пришла в комнату его светлости, чтобы с ним посидеть. И я... в общем...» «Вы хотели поговорить с ней еще раз? В этом все дело?» Сьюзан пожала плечами. «Теперь уже не важно», — сказала она. «Я все равно с ней не увиделась». «Вы поднялись туда, чтобы посмотреть, выпила ли она чай, так?» «Говорю вам, я ничего не знала про чай», — сердито повторила Сьюзан. «Когда я поднялась, из ее комнаты как раз выходила миссис Карстерс. Она сказала, что ее светлость спит, и чтобы ее не беспокоили. Мы с ней крупно поговорили, и она унесла чай в свою комнату, а я пошла к себе. Это все». «Вы не попытались помешать миссис Карстерс унести чай, который, как вы знали, предназначался леди Камилле?» «С чего мне было ей мешать? Говорю вам, я не знала». «Хорошо, миссис Уорбек. Незачем снова это повторять. Думаю, больше я вас не побеспокою». «Вы понимаете, что позже вам могут задать те же вопросы другие люди?» «Они получат те же самые ответы», — сказала Сьюзан и демонстративно пошла к двери. Когда она вышла, доктор Ботвинг сказал. «Я прошу прощения, сержант, за мою несдержанность, но я был обескуражен. Полагаю, эта молодая женщина — вдова достопочтенного мистера Уорбека?» Роджерс кивнул. «Этот факт, разумеется, стоит принять во внимание вместе со всеми остальными. Могу я спросить, как давно вы об этом знаете?» «Узнал сегодня днем». «Вот как! А остальные? Им также было об этом известно?» Помимо Брикса, никто ничего не знал до сегодняшнего дня. Сэр Джулиус узнал об этом только после смерти лорда Уорбака. «А дамы?» Сказали только леди Камилле. Это было как раз перед ланчем. «Понятно». Историк на целую минуту погрузился в раздумья, а когда заговорил, то обращался к самому себе и нес что-то, очевидно, не относящееся к делу. «Словарный запас малообразованных людей очень ограничен», — бормотал он. «К несчастью, ему также недостает точности. Иначе сейчас имелась бы улика, которая, возможно, заслуживала бы расследования. И все же не думаю, что это бы существенно помогло». «Что вы сказали?» — спросил Роджерс. «Я... ничего. Я говорил не к месту. Кажется, так это называют. Теперь у вас есть все факты, которые вы искали, сержант?» «Думаю, да». «Так тому и быть». Доктор Ботвинг широко зевнул и вернулся к созерцанию огня в камине. Послышались тяжелые торопливые шаги. Дверь распахнулась, и появился Джулиус. Он покраснел от волнения, а его усталость словно рукой сняла. «Роджерс!» — воскликнул он. «Роджерс! Взгляните-ка на это!» Он держал в толстом кулаке маленький темный предмет и торжествующе размахивал им. «В моем шкафу!» — тяжело дыша сказал он. «В ящике, где я держу носовые платки! Я только что пошел взять чистый платок, и когда я его достал, вот это лежало прямо под ним!» С видом картежника, достающего козырного туза, он поставил на стол маленький флакон синего стекла, на котором крупными буквами было написано «Яд». «Что вы об этом думаете?» — спросил сэр Джулиус.